Карпатский моряк. Прибыл я, флотский, в Прикарпатье, и кадровик мне говорит: вот там западная часть Львовской области и Закарпатье. И, кстати, в Закарпатье есть место начальника участка. Тогда в Закарпатье, и меня ходом в Закарпатье. Приезжаю туда. Переговорили с начальником УНРа Гуревичем, посмотрел он мой послужной список. В Мукачево поедешь? Ну, поеду. Что ж не поехать? Семья? Нету семьи. Где жить? Ну, откуда я знаю? Найдется. На улице не останусь. Ну, поезжай. Забрал меня машиной начальник СМУ. Очень симпатичный, толковый мужик. По дороге перетолковали, он мне говорит: слушай, есть сегодня два неприкрытых участка. Жилье надо строить, и мы должны начинать реконструкцию аэродрома. Ты когда-нибудь занимался аэродромами? Отвечаю: я ни жильем, ни аэродромами не занимался, поэтому мне пофиг. Но если с точки зрения чисто инженерной, так я лучше аэродромом занялся бы, все-таки интереснее. Ну, давай, будешь заниматься. Разместили меня в барак. Обычный барак, деревянный. Дали в этом бараке комнату. И начал я заниматься реконструкцией. Реконструкция – дело интересное. Она заключалась в том, что требовалось удлинить взлетно-посадочную полосу. Она была короткая – 2800 метров, а следовало сделать до 3,5 километров, чтобы принимать самолеты всех типов. Тогда уже на вооружение пришли сушки. У них скорости другие, полоса другая, поэтому и надо было реконструировать. Весь Мукачевский полк тогда сняли. Он перелетел в Черляны. А нам предстояло за год с небольшим сделать реконструкцию. Классная работа была. У меня имелся свой бетонный завод, куча машин, бетоноукладочные машины аэродромные, почти отряд бойцов. Ну, хорошая работа. Механик у меня работал, Казаков Михаил Владимирович. Это родной дядя твоей будущей мамы. Откуда я с ней и познакомился. Дядя Миша войну воевал в авиации. Ростом был за 1,80 м и выпить мог ведро любой жидкости без последствий. Как-то я попал на его встречу со своими сослуживцами-ветеранами. Их трое собралось. Я их потом троих часа три разносил по домам. Ходить они уже не могли, а нести их было очень трудно. Итак, я начал трудиться. Сама по себе взлетка – это очень интересно. Это серьезное армирование, серьезный бетон, серьезная укладка. Это хорошая инженерная работа. Я с удовольствием ею занимался. Было у меня еще два прораба под это дело. Естественно, как у любого начальника, у меня имелся персональный автомобиль – самосвал 3/5. Аэродром же – громадная территория. Работали уже бетоноукладочными машинами, а не в рукопашную. Делали бетонную ракадную дорогу вдоль всего аэродрома, места стоянки, места рулежек и 5-6 арочных ангаров. В комплексе объемы были приличные. Аэродромное строительство отличается тем, что сама технология заставляет выполнять и перевыполнять план. По-другому просто не получается. И поэтому у меня показатели были, в общем-то, хорошие. Обязательно организовать соцсоревнования. За что меня драл этот адмирал на Новой Земле, я уже в Мукачево делал. У меня была доска показателей, боевые листки. В общем, все складывалось довольно прилично. В 1965-м начали, в 1966-м к осени уже заканчивали. Еще в Питере я начал заниматься боксом. До второго разряда дошел. Потом мне сказали: бросай, ослепнешь. Но я судил, и у меня была первая судейская категория. Это категория, которая позволяет судить первенство области. Первенство республики можно, но не основные бои, а первенство области – основные. И начал я знакомиться с мукачевскими спортсменами. Борька Мясников меня свел с тренером сборной Мукачева по боксу, с тренером по самбо. А почти все эти спортсмены были бандюками мелкими, ну, такие, морду набить. Это уже была компания. Если я заходил в кабак, а кормился я только в кабаке, я же не мог иначе. Оркестр тут же играл. Была тогда модная песня «А ты прости, капитан, а ты прости, капитан, у нас у каждого свой караван». Этим меня встречали во всех кабаках Мукачева и Ужгорода. Один матрос на весь округ, я был старший морской военачальник Закарпатья. Целого старшего лейтенанта уже получил. Ну и, конечно, гульки, будь здоров, какие были. Вот той компанией собрались встречать Новый год. Мне там разонравилось что-то, я решил уйти. По дороге домой подошел ко мне какой-то хмырь. Дай закурить, что-то такое традиционное. Я смотрю, собирается бить, но неправильно бьет. Кулаком так не бьют, сверху как-то. И уже рука опускается. Смотрю, а у него нож, зараза. Я только успел заблокироваться. Нож вылетел, мне шею пырнул. А я этого кадра достал хорошо, ушел. Но домой уже расхотелось. Вернулся, а им видно, что кровище. «Ой, что с тобой случилось? Что с тобой случилось?» «Да успокойтесь, ничего. Сейчас мы наведем порядок». Часа два. Новогодняя ночь. Зашли в какое-то кафе на Пушкина. Просто хорошая кафешка. Кофе попить. Один стал в дверях, остальные внутрь. Выкинули всех посетителей подряд. Вот просто. Стол был, всех выкинули. Каждому по морде и на выход. Выкинули елку. И сказали: «Мы за тебя отомстили». Пока мстили, эти из кафешки позвонили в комендатуру. Приехала комендатура, повязали нас на гоупвахту. Новогодняя ночь. Все классно. А вообще, учитывая такое окружение, достаточно часто попадал во всякие ситуации. Как-то меня скинули в теплотрассу, которую я сам строил. Ободрал до костей ноги, руки, форма матросская вся заляпанная. Мне выйти не в чем было. Я привез ванну, полную ванну бензина Б-70, на котором летали самолеты. Запустил туда форму. То, что она могла взорвать весь дом, мне как-то в голову не приходило. Выстирался, высушился, и через пару дней приехала мама в гости. Первый раз в новую квартиру. Я уже в порядке. Все там красиво, на Мукачевской мебельной фабрике мебель хорошую купил. Встретил маму, привез ее, все отутюженное, наглаженное. Ну, в общем, надо ложиться спать. Раздеваюсь, а у меня на ноге мяса нет. «Слава, что с тобой?» Говорю: «Да так, мама, поцарапался. Ну-ка, показывай». Ну, показал. А там гной и все прочее. В Мукачево я пробыл, наверное, года полтора. Много хороших ребят там повстречал. Очень хороший, интересный парень был директор винсовхоза в Нижнем Коробце. У него все винные склады в Скале, выработка в Скале, причем очень давнишние. Вот он меня там угостил вином 50-летней выдержки. Я закончил аэродром, сел на него полк и прилетел с полком командир дивизии, полковник Одинокий. Мы с ним пересекались, пока строительство шло. Он часто прилетал. Такой активный мужик, интересный очень человек. Я уже капитаном был, и когда закончили, я ему предложил съездить в Карапец. Он никогда там не был. Ну, мы с ним зашли. Первое впечатление, как везде. Бочки, бочки, бочки. Они большие, там 500-литровые, деревянные. Везде краники. Походили, посмотрели. А мы были в августе, уже фруктов полно. А это хранилище под горой с фруктовым садом. А в саду стоят такие деревянные столики, скамеечки, сливы, груши. Хороший сад. Заходим, маленькая комнатуха такая, деревянная бочка. И на бочке стоит бочонок. И директор совхоза открывает этот бочонок, а в нем как мармелад, вот такой консистенции. Он ножом порезал на кубики где-то сантиметр не сантиметр и говорит: «Попробуйте». Мы попробовали. Это такой вкус и такой аромат, я не знаю, как его передать. Ярко и необычно. Ну а что такое кубик сожрать? Да еще, он говорит: «Ребята, давайте не так. Выходите сейчас наверх. У меня дела. Я минут на 40 уйду. Вы побудете, а потом я приду, и дальше вы сколько чего захотите, столько и будете». Вышли мы с этим Одиноким наверх. Солнышко, погода хорошая, сад. Ну, он руку поднял, груш сорвал, сливу сорвал. С полчасика посидели, и такое настроение. Во-первых, очень расслабленно. А во-вторых, весело. Вот хочется смеяться. Ну и что-то я сидел, хотел встать, и чувствую, встать не могу. То есть я все хорошо понимаю, я совершенно нормальный человек, но встать не могу. И мне так смешно от этого. Смотрю, Одинокий сидит и тоже ржет. Я, когда его увидел, понял, что та же ситуация. В общем, кончилось тем, что когда пришел директор, нашел двух кадров, которые сидели, глядя друг на друга, и ржали, как лошади. «Ну, вы же видите, я же вам говорил, что больше не надо. Так что вот таким образом мы побыли в этих складах. Это единственный раз в жизни, когда я пробовал такое вино. Больше такого не было». А потом открылся у нас новый участок на украинско-польской границе. Там есть такой город Хиров. Он был районный центр. Туда я пришел на махонький, забытый богом, никому не нужный участочек, основная задача которого – обеспечивать горючим два стоящих на границе батальона. Обеспечение ракетным горючим. Значит, один батальон трубопроводный. У них задача развернуть трубы от насосной до места заправки. Надо сказать, что они очень быстро это делали. А второй батальон был по доставке горючего автотранспортом. У них цистерна из нержавейки. Заливали этот окислитель и возили. Заправляли ракеты прямо на месте. Ну, худосочные, махонькие батальоны, махонький гарнизон в бывшем польском фольворке. Одна задача была построить им 40-квартирный жилой дом, чтобы разместить всех офицеров и прапоров. А вторая задача – на целую бригаду подготовить место дислокации. В Хиров перебиралась из Виноградова артиллерийская бригада. И таким местом определили территорию бывшей школы иезуитов. И иезуиты выбрали в Хирове место классное. На холме подходы просматриваются, ну, профессионально. И строили они это здание, я нашел потом по книгам, около 80 лет. Здание совершенно уникальное. Когда я туда зашел, там уже войска находились. Но их было мало. Они не успели еще сильно нашкодить. Вот молебенный зал, который потом сделали, естественно, актовым для всех собраний. Со сцены можно было шепотом говорить, и тебя слышали везде, в любой точке. Я специально лазил, смотрел. Мы когда зашли, наши политрабочие, то убрать, это убрать, вот сюда герб, сюда звезду, и зал стал глухой. Микрофоны, усилители. Задача была перепланировать. Подразделение же – это не монашеские кельи, хотя кельи были громадные. Надо было делать проемы, как-то соединять, перепланировать помещения. Так вот, внутренние стены имели такую толщину, что я ложился поперек стены, и ни руки, ни ноги за пределы стены не выглядывали. Они были толщиной более 2 метров. Молодожены. Служебного жилья в Хирове у меня не было. И я, как последний дурак, из своей зарплаты платил за проживание. Никто мне их не компенсировал. Но жить-то надо где-то. А я за это время познакомился с бомондом Хирова. Хиров-то весь был 10 тысяч, наверное. Мэра Хирова я знал, подружился с директором сельхозтехники, это был самый крупный производственник на весь район. Познакомился с Лешей Патланом, хотя он старше меня лет на 15, не меньше. Леша был комсомольским работником и поехал в числе 25-тысячников в этот Хиров в колхоз. У него в трудовой книжке одна запись – председатель колхоза. 27 лет к тому времени, как я приехал. Мощный колхоз. На животноводстве специализировался. Жена у него работала официанткой в кафе, в котором я кормился. Вот это была элита хировская. Свадьбу с женой, с Галей, мы справили в этом же кафе. А кафе было в здании мэрии, то есть мы в подвале, мэр на 2-м этаже. Он нас расписал в своем кабинете, мы спустились, отметили свадьбу, и мэр нам презентовал жилье в центре города. Центр города, всего 8 домов. Мы были в одном из них. В 2-этажном доме на 3-м этаже нам выделили комнату. То есть комната на чердаке, но в ней была печка. Причем с такими изразцами глиняными. Там умещалась газовая плита, баллоны, кровать, стол. До сортира 500 метров. До воды километр. То, что сажа вместо трубы летела в комнату, тоже само собой. Но это было свое жилье. А потом малая родилась. Это уже 1968 год был. Нашлось еще место даже для коляски. А потом моя дорогая супруга сказала: «Я не стану больше дома сидеть. Я работать хочу». «Ну, Хиров, ты город громадный». В соседнем доме был еще один строительный участок. Но уже не Минобороновский, а какой-то местный. И она устроилась туда бухгалтером. А малую куда девать? Мы наняли няню. Старая няня, сказала, что опытная. Через месяц мы увидели, что малая вся чешется, аж раздирала себя. Няня блохастая оказалась. Пришлось с ней расстаться. Галя, учитывая, что дом один и дом второй в трех шагах, умудрялась совмещать воспитание 4-месячной дочки со своей работой. Ну, а мне, как всегда же, некогда. Мне надо тут строить, там строить. Потом, пока вот это все шло, я потихоньку построил 40-квартирный дом на польской границе. Прямо из окна видна была Польша, колючка под окном. В этом доме получил 4-комнатную квартиру. Селить в доме было некого. И тогда я купил малой первый 3-колесный велосипед. В одной из комнат был велотрек, потому что кроме нас троих в этой 4-комнатной квартире ничего больше не было. Казарменные столы, стул, кроватка ее и все. А потом этот строительный участок передали во Львовский ОНР. Львовский ОНР – это ближе к штабу, к замкомандующего. А замкомандующего был очень инициативный такой мужик. Он потом ушел начальником строительного управления в Киевский военный округ. А командующий был, имя вылетело из головы, генерал-полковник, герой Советского Союза, и ему подкинул замкомандующего идею. Поскольку строителей не хватает, строить жилье собственными силами, войсками. То есть давать какую-то долю специалистам-строителям, а основная масса, чтобы делалась войсками. Командующий ее хорошо воспринял. И надо ж было так случиться, что я там же в Закарпатье строил. Они это выяснили и поручили мне построить 4 таких дома хозспособом в разных городах. Когда командующий вызвал меня на прием, первое, что он у меня спросил: откуда у меня в округе матрос? А я в матросах был до победы. Я ему сказал, что вот не справляются, мол, местные, так решили флотом укрепить. Это я сейчас понимаю, насколько мудро он просто это выслушал. Другой бы выгнал меня нахрен, и на этом бы рандеву закончилось. А тот принял и дал мне карт-бланш. Разрешил звонить ему по прямому проводу, по закрытой связи, если нужна его помощь. Отработал я эту тему. Но львовянам, которым пришпилили этот участок, он 300 лет не нужен был. То, что я по округу занимался, еще куда ни шло. А вообще им этот регион не нужен был. Он неинтересный. И закрыть его вроде как нельзя, и держать ни к чему. И вызывает меня начальник УНРа Львовского, Анисимов. Говорит: слушай, есть 2 варианта. Вариант первый. Будешь ты сидеть в капитанах на этом участке вот до смерти, потому что мне тебя оттуда двигать некуда. Есть второй вариант. Поехать на крайний север, послужить там, и потом вернуться куда-нибудь в более приличное место. А я так: подожди, родной, я на крайнем севере уже послужил. Мне вроде как по закону и не надо туда ехать. 3 года службы. Больше на север не посылали, если нет собственного желания. Ну так я ж тебя и не посылаю. Я ж тебе предлагаю. Хочешь, поезжай. Майорская должность сразу. Норильск – хороший город. Это ж не где-то там в тундре. Приехал я домой. Галя, есть такая перспектива. А она до того устала в этом Прикарпатье, ни кола, ни двора, жрать нечего. Там был один сорт колбасы, московская, сплошное сало. И ее продавали раз в 3 месяца. И только особо доверенным лицам. Если бы я в Хирове не знал этого Патлана и Дмитренко, мы бы еще и с голоду сдохли там. Поэтому мы приняли мудрое решение – ехать в Норильск. А как ехать, а малая? Это был 1970 год. Ей 2 с хвостиком было. Ну, созвонились с мамой и с папой. Они говорят: конечно, оставляйте у нас, мы вам ее туда не дадим. Так мы отдали малую в Северодонецк, и 21 февраля 1970 года рванули в Норильск. Норильск. Когда я в Норильск приехал, там было очень много бывших заключенных. Там я познакомился и очень подружился с заместителем директора Норильского комбината Василием Ниловичем Колядой. Мы строили для комбината, и я с ним просто довольно много общался. И как-то Коляда, а ему уже 70 лет было, у меня спрашивает: «А вот ты мне скажи, как ты в Норильск попал?» Я говорю: «Ну как попал? Приказ». «Не, как ты добрался?» «Ну как, самолетом, а как? Там только или водой в навигацию, или самолетом, другого пути нет». Он говорит: «А я сюда пешком пришел в 37-м году». В 1937-м он был начальником инженерной службы в армии у Якира. Якира посадили в 37-м, и его посадили. И он пехом шел в Норильск. А сопровождал его начальник конвоя, который потом у Коляды работал начальником управления капстроительства. Вот шесть комсомольцев, бывших комсомольцев, которые пришли пешком, они все были заместителями директора комбината или начальниками крупных управлений. И вот на этом фоне действительно видно, что очень много таких было репрессированных. Хотя было и другое. В Норильске я себе баньку построил. И не одну. Там у меня шесть штук было. Авторские образцы. Сам проектировал, сам делал. И вот как-то мы сидим в бане. Я, главный энергетик комбината и начальник какого-то местного подразделения. Ну и зашла речь о том, что вот сажали. И этот начальник управления местного говорит: «И я сел». А главный энергетик подмигивает: «А ты его спроси, за что он сел?» Я говорю: «Что спрашивать? Захочет, расскажет». Он говорит: «Ты знаешь, четвертак дали ни за что». «А за что же ни за что?» «Банька сгорела в колхозе. Мне четвертак дали». А этот главный энергетик подсказывает: «А ты скажи, а кто в баньке был?» «А в баньке был председатель колхоза и секретарь парторганизации. Так он жалуется, что его тоже ни за что посадили». То есть сажали по-разному. Многих по делу, многих не по делу. И потому они вот так вот переплетались. И получился единый коллектив в Норильске. В Норильск я прибыл на должность замкомандира батальона по технической части. Это был отдельный аэродромно-строительный полк. Его вывели из состава строительных частей в численности вооруженных сил, то есть от полного штата. Это 1200 бойцов. Все с вооружением, нормальная срочная служба. Батальоны полного штата. Командир батальона, замкомандира, замполит и в батальоне еще три роты. Это три ротных, три, взводные все офицеры. Там офицеров было в общей сложности почти 150 человек. Плюс прапорщики, командиры взводов, начальники служб, это еще человек 60. То есть там господ командиров набегалось человек, наверное, до 250. Моя должность, в переводе на общепонятный язык, это начальник строительно-монтажного участка. Потому что комбаты были не строители, это были строевики. Замполит он и есть замполит, рот закрыл, служба кончилась. Поэтому все производство – это зампотехи. Мой предшественник нас встретил в аэропорту. 14 километров до полка было. Электричкой доехали, он нам рассказывает: «Я вам жилье приготовил, ребята, с мебелью, все класс». «Ну, спасибо», — говорю. Через день он мне дела сдал и тут же уехал. И вот в предпраздничный день, 22 февраля, нас привозят к нашей новой квартире. Обычная солдатская казарма с отдельным входом. Только не солдаты живут, а сколько-то семей. Открываем дверь, коридор, на полу лед. Ну, думаю, ладно, фигня. Открываем следующую дверь, кухня. Стоит газовая плита, баллон, умывальник. Под умывальником мойка и пол с дыркой, и труба туда. Маленькая ширмочка. И не унитаз, а этот деревянный, чтобы орлом сидеть, помост. И дырка тоже в тундру. Открываем дверь в комнату, лед везде. В комнате две солдатские кровати, две тумбочки, стол, две табуретки. И лед. И на кроватях лежат два матраса. Без простыней, без ничего. Это мой предшественник нам приготовил жилье. Супруга, у нее были сапоги какие-то на каблуках. Как на коньках, доехала до койки, села, глаза вот такие, слезы текут. Не боись, будем жить. Ну что, будем жить. Ее оставил, сам пошел представляться. Пришел к командиру батальона, подполковник с войны, Василий Тимофеевич, по-моему. В войну воевал уже. Хороший мужик, мы с ним потом подружились. Ну, где служил, что служил, с кем приехал? Рассказал. Хорошо. Завтра ж праздник, давай устраивайся, давай на построение. Я говорю, да оно построение хорошо, но переночевать бы неплохо. Он мне, как мне сказали, что все готово. Я говорю, Василий Тимофеевич, да все неплохо, но отопления нет. На полу лед есть, кровать есть, простынок нету. Притащили нам какие-то там простыни. Притащили из офицерской столовой чего-то поесть. Чайник какой-то. Ну что, наутро пошел на построение уже как положено в строю. Полк побатальонно. Первый батальон прямо, остальные направо. Все по полной программе. Все при оружии. Ну, отмаршировал. Прихожу домой с этого построения, праздник. Наблюдаю картину. Сидит твоя мама в своем этом тулупе, в котором она приехала на койке. Ноги на кровати, слезы текут. А на шланге, который от баллона к плите идет, сидит крыса и жрет этот шланг. А там в каждом тамбуре топор стоял обязательно, лед обколоть. Я, значит, за этот топор и на крысу победил крысу. Затопили печку, отогрелись кое-как. Вот так вот мы встретили 23 февраля. А потом обустроились потихоньку. Февраль был очень холодный и снежный. И, по сути, работать было нельзя. Я и объектов не видел толком. Ну что в феврале смотреть? Тем не менее попросил ГТС-ку. Для меня это уже знакомо. Снег, ГТС-ка. Объездил свои объекты, а их было штук 6. Встретился с представителем заказчика, ПВОшниками. Володя Акудинов, майор был. Такой симпатичный хлопец. Мы с ним очень долго дружили потом. Я ему говорю, Володь, а вот ты мне скажи, если я тебе представлю акты, что мы простаиваем по метеоусловиям, ты мне их подпишешь? Конечно, подпишу. Еще справку возьмем с метеостанции. Я говорю, а когда кончится плохая погода, ты мне подпишешь очистку снега вручную? Я должен лед сколоть. Ты мне подпишешь это? Подпишу. А дорогу к объекту почистить подпишешь? Подпишу. Я это все проходил на новой земле. Все уже знал. А те ребята, которые были первый раз, так не очень. А это ж полк строительный. Требует выполнения плана. Я собрал все бумажки к Володе. Он мне подписал. И я перевыполнил план первого квартала. По полку пошла молва. Приехал какой-то хитрый капитан. Выполняет план, ничего не делая. Командир полка был москвич. Какое-то у него было среднетехническое образование, то есть никакое. А главный инженер – неплохой мужик, Власов Лёва. Ну, волей-неволей, я ж с ними пересекаюсь. Он меня просит, слушай, а ну-ка расскажи. Ну, я, конечно, все ему не стал рассказывать, но так, в общих чертах рассказал. Он говорит, а что ж мы, дураки, сидим, столько теряем? Ребят, это ж не ко мне. Вы ж сидите, я ж не сидел, вот, выполнил план. Ну, а там пошло. Объекты, в общем-то, не очень сложные были. Это все было обустройство дивизионов ПВОшных. Гаражи, хранилища. Была полоса, когда я построил штук 5 котельных подряд. Одну за другой. А котельные имеют такое дурное свойство в руках неумелых кочегаров разваливаться и выходить из строя. Причем, особенно когда зима. И когда останавливаются котельные в гарнизоне, это самое то. Так я научился. Собрал мужиков человек 5-6. Мы разбирали, собирали, обмуровывали и запускали котел за 3 суток. Никакими нормами это и близко не предусмотрено. Я насобачился и делал это на раз. Прослыл знатным истопником. Начали все котельные мне давать. Ну, давали и давали. Потом мне подкинули 2 объекта в Дудинке. Порт. Там, собственно, не столько объекты мне были нужны, как мне нужно было войти в контакт с начальником порта. Дудинский порт один из самых важных. И мы ему, в общем, не очень-то были нужны, кроме одного. Ему надо было перед ледоходом убрать все свои краны, которые стояли в порту, на верхний рейд, потому что их сносило льдом. А лед там из Енисея поднимался до 12 метров. И ледоход шел такой, что рельсы как нитки рвало, в узлы связывало. Я это видел там, где не успевали. И тут ему нужно было много войск, чтобы подняться. А он нам помогал чем? Нам же тоже грузы шли в навигацию. Он нам в первую очередь отгружал. Он там своими контейнерами помогал. Ну, хороший контакт. Еще мы в Дудинке строили по системе ПРО-башню на 120 метров выше Останкинской, в металле. Мы были генподрядчики. Металлоконструкцию закупали, а монтажная организация, по-моему, Челябинская стальконструкция, они монтировали. Все остальное наше. Это был совершенно уникальный объект. А потом появилась тема Норильского горнообогатительного комбината. Уже устоявшееся государственное предприятие. Ну, я думаю, в пятерке лучших, потому что директор комбината имел статус заместителя министра цветной металлургии. А кроме того, во времена Косыгина, Косыгин специально раз в квартал выделял 3 дня, никого не принимал, работал только с директором комбината. Так вот, место рождения никеля находилось под штабом дивизии ПВО. Антенно-мачтовое сооружение, штук 5 деревянных бараков, весь штаб дивизии. В Минцветмете сказали: «Ребята, убирайтесь». Минобороны, как мудрое министерство, сказала: «Фиг вам. Вы нам построите новый штаб дивизии, а мы туда переедем. И за свои деньги постройте. Это ж не нам надо, чтобы мы переехали». И вот тут меня привлекли еще на стадии проектирования. Товарищи военные захотели. Во-первых, 2 укрытых командных пункта. Это такие командные пункты, которые делали для округов. Огромные арочные здания с 2-этажными планшетами, на которые наносится обстановка в воздухе с колоссальным количеством оргтехники. И поставили 2 такие арки, каждая длиной 72 метра. Посадка на целиковую скалу даже на трещиноватую не разрешили, потому что она оттаивала, разрушалась, шли просадки. А добраться до этой целиковой скалы – это довольно тяжкая работа. Жилье в Норильске, особенно в начале, где площадь Ленина, улица Ленина, мне рассказывали, строили заключенные. Шли с разработкой вечной мерзлоты. Котлованы глубиной по 7-8 метров, пока не доходили до целиковой скалы. И только потом делали фундамент и строили все. Во-вторых, казарму на 800 бойцов. Хотя их всего было 200. Насчитали штаб, штаб дивизии, штаб полка. И получился здоровый 2-этажный штаб. Насчитали столовую на 1500 обедов. Это была типовая армейская столовая по всему Союзу. То, что численность 800, никого не колыхало. Столовая на 1500. И 2 жилых дома. До этого все умещалось в 5 бараках. А поскольку все за деньги комбината, то комбинат осуществлял и финансирование, и проектирование, и контроль за ходом строительства. Я работы сдавал уже комбинату. Куча очень талантливых людей там была. Очень талантливых, очень интересных людей. В Норильске впервые в мире придумали строительство зданий на сваях на вечной мерзлоте. Впервые в мире, аналогов не было. Это сейчас кажется, что это очень просто. Ай, подумаешь, как раньше не додумались. Но никто же не задумывался, а они задумались. Они вместо того, чтобы использовать вечную мерзлоту как какую-то опору для зданий, ее сохранили. Они подняли здание над вечной мерзлотой и сохранили вечную мерзлоту. И она не растеплялась, она оставалась твердой, и она нормально функционировала. И главная задача была ее сберечь, а не убрать. Ее убрать невозможно. Вот за это Коляда, кстати, получил Ленинскую премию в свое время. Была масса талантливых проектантов во всех областях. Не только в строительстве, но в том числе и в строительстве. И комбинат сам по себе. Я разговаривал с директором комбината Николаем Порфирьевичем Машьяновым. С ним я просто часто встречался. Так вот, он мне рассказывал, что на рубль, вложенный в дело, комбинат давал рубль прибыли. И я был потрясен высочайшим уровнем организации работы всего комбината. Об этом можно бы и нужно писать книги, в кино снимать. Настолько здорово это было сделано. Диспетчерская служба комбината обладала колоссальными правами и, по сути, решала все текущие вопросы, что позволяло руководству предприятия решать стратегические задачи, не отвлекаясь на мелочи. Другого такого предприятия в Союзе не было. Многое из того, что я узнал здесь, потом пригодилось мне в дальнейшем, во всех организациях, которыми я впоследствии руководил. Начали мы строительство для штаба ПВОшников с арочных сооружений, поскольку это были самые сложные, самые трудоемкие сооружения. Там я впервые столкнулся с техникой, которую Норильский комбинат мог позволить себе купить. Там я впервые увидел бульдозер фирмы «Катерпиллер» с рыхлителем. Усиление рыхлителя на клыке было 70 тонн. Он трещиноватую скалу ковырял, как песок. А наши самые мощные на ней только скользили и ничего не могли сделать. Мне пришлось монтировать крупногабаритные конструкции, потому что пришлось строить линию высоковольтную электропередачи R-35. Так вот, комбинат мне выделил круповские краны. 48-тонный кран по площади занимал меньше нашего 7-тонного. Автоматически выставлялся. Крановщик никаких там аутриггеров не крутил, никаких деревянных подкладок не добавлял. И при этом у крана стрела была длиной 70 метров. Так что он брал практически любые грузы. А потом уже, когда надо было монтировать опоры, мне дали 100-тонный круповский кран. Вот он, эти опоры, 44-метровые, металлические. Он их прям за голову брал, за один раз брал и ставил. А мы своими кранами их в воздухе собирали в 2-3 приема. Также мне пришлось столкнуться с таким понятием, как электропрогрев бетона. И вообще работа с бетоном в условиях очень низких температур. Там минус 40 – это обычная температура, до минус 50 доходило. И, как ни странно, была проблема, как не перегреть бетон. Потому что, когда большой массив бетона, бетон при затвердении выделяет внутреннее тепло от химических реакций схватывания, так называемая экзотермия. Так вот, если температура вырастает больше, условно, 30-35 градусов, вода из бетона начинает испаряться. Он не успевает схватываться и превращается в сухой песок или сухой цемент. И поэтому надо было бороться с одной стороны, чтобы его не заморозить, а с другой, чтобы он не перегрелся. На новой земле, честно говоря, все происходило на совершенно другом уровне. Там был пещерный уровень, в рукопашную. Что слепили, то и слепили. С точки зрения высоких технологий, конечно, была очень крестьянская работа. Она добротно сделана, спору нет. Но этих всех тонкостей даже не подозревалось, что они существуют. Мы, когда бетонировали, строили штаб, архитекторы придумали на входных группах поставить круглые входные колонны диаметров 35 сантиметров на 2 этажа высотой, на 8 метров. И в 40-градусный мороз я их бетонировал. Так вот, я трое суток жил возле них, даже домой не ходил. Надо было мерить температуру каждые 3 часа. Людям столько раз температуру не мерили, сколько я мерил этим колоннам. Все получилось. И это, собственно, и дало возможность познакомиться и с Колядой, и с Машьяновым, и с Колесниковым. Но как-то ближе всего сошлись с Машьяновым. Просто это был основной период строительства. Колесников пришел, когда мы уже практически заканчивали. И с Колядой все время. Так вот, Машьянов несколько интересных вещей рассказал. Я уже говорил, что Косыгин раз в квартал 3 дня уделял директору комбината и работал только с ним. А к тому времени Норильск перевели на газ. Нашли газовые месторождения, построили газопровод большой, 40 километров, и перевели на газ все, и промышленность, и жилье. Ну и появилась реальная опасность, что если, не дай бог, газопровод выйдет из строя, то Норильску просто смерть. И вот Машьянов рассказывает. Значит, когда я был у Косыгина, я ему говорю, что надо бы трубы на вторую нитку. А Косыгин мне отвечает. Ты что, не знаешь, где мы трубы берем? Знаю, в Швеции и в ФРГ. Ну, набери тонны полторы платины сверх плана и получишь трубы. А дальше рассказ Машьянова. Ну что, я вернулся. Ну, поскребли мы тут по сусекам. Нашли полторы. Полторы тонны платины сверх плана. И действительно, так оно и было. И построили вторую нитку газопровода. Кстати, когда строили вторую нитку, был интересный эпизод. Уже начали активно ехать стройотрядовцы. Мы, когда ездили на Целину, это комсомольская путевка, энтузиазм, даешь Целину, какие там деньги? А в 70-е годы стройотряды ездили зарабатывать. Причем туда, где мало платили, они не ездили нифига. И приехали москвичи, по-моему. Маишники и кто-то еще, не помню, не хочу врать. У них процентов 30 в отряде было молодых преподавателей. Ну и студенты-старшекурсники. Малышню они не брали. И в качестве одной из работ, которую им предложили, покрасить газопровод. А это труба диаметром 1200 и протяженностью 40 километров. Деньги очень хорошие платили за окраску. И я наблюдаю картинку, как стройотрядовцы красят газопровод. Они пытались валиками, кистями, щетками. Принимать-то у них принимали правильно, чтобы халтуры не было. Медленно, не успевают. Очевидно, не успевают. И вот я наблюдаю картину как раз в наш приезд. Становится мужик. На него надевают телогрейку застежками на спине. На пузо наливают краску, которой надо красить. Он ложится на трубу, обхватывает ее руками и ногами, а два мужика его тянут по этой трубе. Скорость замечательная, прекрасно окрашивает. Творческая мысль и там дала себя знать. Говоря о газовиках, хочу короткий случай с осетром рассказать. Я уже был замкомандира полка. По рации выходят вертолетчики. Савелий Борисович, мы на футбольное поле подсядем, передачку тебе везем. Подошли кого-нибудь забрать. Они сели, мешок выкинули и улетели. А я подошел глянуть, смотрю, живой осетр лежит, здоровенный, под 2 метра, не меньше, и спит. С бойцом принесли его домой, в ванную кинули. У нас уже была квартира в кирпичном доме, я построил 2 кирпичных дома. И я себе на службу. Минут через 40 телефонистка мне говорит, товарищ майор, жена звонит. Мне жена сроду никогда не звонила на службу. Не заведено. И она это хорошо знала. Ну, раз звонит, наверное же что-то случилось. Я спрашиваю, что такое. Скорее иди домой. Думаю, дело плохо. Надо идти. Прихожу, открывает дверь любимая Галина Александровна, мокрая с головы до ног, в руке у нее топор. «Иди сам с ним разбирайся!» Я говорю, с кем разбираться? «Со своей рыбой!» Захожу в ванную, а я как кинул этого осетра, он там в воде полежал, очухался и начал плескаться. Ему плавать захотелось. В результате вся вода, что была в ванной, оказалось, на потолке, на стенах. В ванной было сухо. А он там скачет. Я ей говорю, тоже мне. Не знаешь, как с рыбой обращаться. Дай молоток. Дала молоток. Я его по голове тресь. А он хоть бы что, еще больше скачет. В общем, я колотил минут 15. Ноль внимания. Тогда я позвонил прапорщику Саше Тетеркину. Говорю, Саша... Тут осетр не хочет подыхать, помоги. Он такой спокойный, высокий парень. Пришел, шило в руке, больше ничего. Куда-то кольнул, и все. Осетра не стало. Ну, а потом я стал разбираться, что же случилось. Мне его привезли вроде спокойного, а потом он мне устроил. Оказалось, для того, чтобы осетр сохранился, надо, чтобы он был живой. Так чтобы он был живой, они отработали такую технологию. Они брали вату, макали в спирт и запихивали ему под жабры. Он напивался и просто балдел и спал пьяным сном. А тут он попал в воду, протрезвел и решил, что пора поплавать.